так, между прочим, Маффео и Никола Пола, была обеспечена возможность отплыть по торговым делам в 1253 году в Константинополь. Глава третья. Много долгих дней братья Пола и их спутники плыли к цели своего путешествия, направляя курс корабля с помощью недавно завезенной в Венецию магнитной иглы и небесных светил. Они плыли на юго-восток по залитой солнцем Адриатике. Минуя Корфу, обогнули южную оконечность Пелопоннеса. Затем прокладывали свой путь среди зеленых островов Греции. Прошли Тенедос и Лемнос, неизменно держа курс на северо-восток. Оказавшись в Геллеспонте, по левую руку, они видели низкие песчаные берега Херсонеса Фракийского, а направо от них тянулась прославленная равнина Трои и высились вершины Иды. Узкогрудый корабль не спеша бороздил воды пролива, через который в далекие дни греко-персидских войн, отправляясь в поход, перекинул свой составленный из судов мост персидский царь Ксеркс. Вот братья Пола уже достигли места, где погибли легендарные Гера и Леандр. Затем открылось и мраморное море, о котором со времен седой старины было сложено столько легенд и сказаний. Боги и герои, полководцы и государственные мужи, основатели империи и завоеватели мира, все они в свое время плавали по голубым волнам этого моря. Вот перед глазами путешественников появилась круглая гора Либисса. У ее поросшей кипарисами вершины спит вечным сном Ганнибал и в смерти своей изгнанный из Карфагена, который он так любил и которому так верно служил. С каждым часом путешественники приближались к столице Цезарей, наследнице самой могущественной империи Средиземноморья. Наконец, истекли недели, казавшиеся бесконечными. Недели мучений от тесноты, морской болезни, жары, дурной пищи, прокисшего вина и затхлой воды. Перед путешественниками лежал Константинополь. Они уже видели арки и портики Большого дворца, массивный овал ипподрома. Над золотым рогом в лучах солнца сверкали высокие своды Софийского собора. Константинополь в 1253 году уже не был той горделивой столицей, которую описывали Веньямин Тудельский, Вилар Дуэн и Робер де Клари. Когда крестоносцы и венецианцы овладели стенами города, они, желая выгнать население из домов и тем предотвратить уличные бои, поджигали дома. При этом в великом пожаре погибло 2/3 города. Множество зданий, как общественных, так и частных, с 1204 года еще не было отстроено. Дома из тех, что уцелели, стояли изуродованные, медные крыши сорваны, бронзовые и свинцовые украшения и изразцы отбиты. Повсюду виднелись обрушенные стены, развалившиеся церкви и палаты. Даже императорские дворцы были в таком запустении, так обезображены, что совсем не годились под человеческое жилье. Канализации и прочие необходимейшие приспособления оказались в полном небрежении. Много жителей города бежало, оставались главным образом самые бедные слои. В черте города образовались тоскливые пустыри. Арабский географ Абу эль-Сиде, побывавший в Константинополе в XIV веке, свидетельствует, что даже и тогда, цитата, «внутри города были засеянные поля, огороды и множество разрушенных домов». Конец цитаты. Примечание. Абу эль-Сиде, 1273-1331 годы, сирийский араб, автор книг «География и всеобщая история». Конец примечания. И тем не менее, несмотря на разграбление и разруху, на руины и запустение, Константинополь все еще оставался важнейшим торговым центром западного мира.